Если этот наш мир не дает разрешения, то его не может дать и никакой другой мир, представляющий собой только увеличение и развитие нашего. Потому что материя, мы не должны этого забывать, только бесконечно малая часть всех явлений природы. А большая часть даже того, что мы видим, материей не является. Сколько, например, чувств вы испытываете в каждый момент жизни? Сколько происходит умственных явлений? И как сравнительно мало явлений материальных? То, что вы чувствуете, намного больше по сравнению с тем, что вы осязаете и видите. Как оно обширно и с какой быстротой проходит. Но и чувственных явлений, в свою очередь, очень мало по сравнению с умственными.